Глава 49. Мы пионеры, дети рабочих. Вернувшись из Кёнигсберга, я дал отмашку на следующую акцию. Готовились мы к ней давно, и даже мой визит в Восточную Пруссию в том числе был связан и с ней. А дело в том, что мы стали раскручивать идею пионерской организации. Причем, я ведь был не только медиамагнат. У нас были прекрасные отношения с комсомольцами и вообще с продвинутой молодежью. Мы со Светланой смотрелись, как в моей юности звезды ленинградского рок-клуба. Молодые, наглые, веселые. К тому же овеянные очень преувеличенной славой наших боевых похождений. И ведь не мы эту славу преувеличивали. Мы всегда честно говорили, что ничего такого не делали. Но молодежь хочет иметь героев. А для тех, кто понимал, что воевать слабоват, был умный, талантливый Миша, тоже путь в революцию. Мы эту свою популярность поддерживали, устраивали лекции, разные диспуты, которые я позаимствовал из более поздней эпохи. Мы старались взять под контроль ту радикальную молодежь, которая в моей истории поддерживала троцкистов. Так что наша инициатива мгновенно получила поддержку. На ряде заводов Москвы и Питера стали создаваться пионерские организации. Слово тоже мы подкинули. В моей истории пионеры 20-х были совершенно не похожи на ребят застойного времени. А я выступал с еще более экстремистскими планами. По сути, это была идея военно-спортивных клубов. Страна, конечно, была очень бедной, но Красная Армия имелась, так что можно было прикрепить пионерские отряды красноармейским и чоновским частям. Но кто-то из дружков Зиновьева в горкоме от большого ума поднял скандал. Дескать, почему без нашего дозволения? Молодежь послала его куда подальше. Честно говоря, данный наезд обеспечили мы. Дело-то нехитрое, дураков хватает в любой структуре. Так что главное – найти нужного придурка и подтолкнуть его вякнуть в нужное время. А дальше понятно. «Комсомольская правда» подняла дикий шум, а вслед за ней ударила наша тяжелая артиллерия. Скандал вышел на самый высокий уровень, где за пионерию встали Сталин и Дзержинский. А тем временем на ряде предприятий были созданы первые пионерские организации. И вот одну из них решил посетить товарищ Ленин, которому идея тоже очень понравилась. На Золоторожский вал я прибыл раньше Ленина, чтобы оглядеться. Места вокруг были не слишком красивые. Узкие, плохо мощенные улицы, двухэтажные, облупленные дома, которые перемежались с какими-то халупами и фабричными строениями из красного кирпича. Появление моего Рено привлекало большое внимание. Это, конечно, был не тот первый наш автомобиль. К этому времени роста уже имело солидный по этим временам автопарк, но Реношки мне нравились. Они были надежными. К тому же к ним в городе можно было найти запчасти. Я и тут выпендрился, передвигался в машине, выкрашенной в черный цвет, по которому красными буквами по бокам было написано «Роста». Путь мой лежал на завод Гужона. Это предприятие являлось примерно тем же, чем и Путиловский завод в Питере. Еще с 1905 года с рабочим движением там было очень хорошо. Хотя сейчас выглядел примерно так же, как и большинство предприятий 90-х, то есть со всеми приметами разрухи. Правда, жизнь тут все-таки теплилась, что-то здесь делали. А рабочие горели энтузиазмом возродить свое предприятие. Почти одновременно со мной прибыло две пролетки с чекистами. Вообще-то, Ленин относился с совершенно запредельным легкомыслием к собственной безопасности. Знаменитого покушения на него в этой истории не было. Но ведь в январе 1918 года в него стреляли, потом два заговора было раскрыто чекистами. Да и Свердлова грохнули. Кстати, эта история так и осталась непонятной. Арестованные по данному делу признались, что являются членами Савенковской организации, но утверждали, действовали по собственной инициативе. Последнее, кстати, могло быть. У Савенкова дисциплина была эсеровская. Но пусть об этом будущие историки спорят. Помимо Свердлова, убили Урицкого и еще кое-кого. Да вот и на меня покушались. Эмигрантов явно несло в терроризм. Но Ленин охраны сильно не любил. Так что его долго приходилось уговаривать. Впрочем, на заводе рабочие сами проявляли революционную бдительность. Какого-то деятеля скрутили и сдали чекистам. Как позже выяснилось, он тоже был с Лубянки, просто в штатском. Кортеж Ильича состоял из двух машин. Пионеры построились в одном из заводских корпусов. Ребятки выглядели не слишком хорошо. Бедно одетые, худые, но энтузиазма у них хватало. Да и красные галстуки им обеспечили, хотя даже такую малость в этом времени организовать было непросто. Но никаких потемкинских деревень тут не было. Ведь я при желании мог им хоть полную форму обеспечить, но это было бы глупо. Показуха один раз уже сгубила мою страну. Как потом оказалось, примерно та же история была и со стороны Ленина. С ним прибыла Крупская. У Надежды Константиновны, конечно, имелись свои тараканы в мозгах, а вообще-то Крупская была неплохой женщиной. И когда собирались на завод Гужона, она решила привезти первым пионерам чуть ли не грузовик подарков. Хорошо, что Ленин отговорил. Дескать, тогда все решат, что мы просто-напросто детишек покупаем. Хотя кое-какие конфетки были. Но больше всех произвели впечатление подарки, которые обеспечил Роста. Хотя, понятно, раздавала их Крупская. Мы их начали готовить давно. Это были альбомы «Красная армия против врагов». Благо, во всех сражающихся частях имелись наши люди. Альбомы мы, кстати, заказали в Германии, где полиграфическая база была лучше. Возможно, это было одной из причин, почему нас со Светланой пригласили в Кёнигсберг. Российский рынок всем был нужен. Но пока вышла только пробная партия. Несколько десятков экземпляров нашего творения успели уплыть еще из типографии. И тут же вызвали шок среди представителей художественной общественности. Сначала немецкой, а потом и иной. Я долго не мог понять, что тут такого. Текста там было мало, он был напечатан аж 12-м кеглем. Ну ладно, фотопортреты Фрунзе, Буденова, Слащева, Махно, Чапаева и других, сделанные с таким расчетом, чтобы их можно было выдрать и повесить на стену. Разумеется, Светлана там тоже была. Ну и это ладно. Имелись и фотографии с места боев. Честные снимки, хотя и не очень высокого качества. Уровень аппаратуры мешал нам развернуться. Но фотографы наши делали свое дело честно. Среди наших фотокорреспондентов уже были убиты и раненые. Но больше всего возбудила художественную общественность – это фронтовые рисунки. Мы не только послали художников из тех, кто не боялся лезть под пули. Наши люди имели запасы бумаги и карандашей, чтобы снабдить любых любителей порисовать. Так что рисунков в Роста было на несколько выставок. И мы их тоже готовили. Шумиха вокруг рисунков была мне совершенно непонятна. В данное время хороших художников было на два порядка больше, чем в моем времени. Я говорю не о всяких там модернистах, а о тех, кто может зарисовать то, что видит. Оно и понятно. В более поздние времена, если кто-то захотел запечатлеть, например, свое путешествие, то особых проблем не имелось. Взял фотоаппарат и снимай себе, сколько влезет. А до этого люди рисовали. Понятно, что маслом или акварелью на войне не очень порисуешь. Но карандаши это не так сложно. Но вот окопной правды в рисунках мировой войны почти не было. Я думал, цензура не пускала эти вещи в печать. Но потом навел справки и оказалось, что дело просто в стереотипах мышления. Ну привыкли люди к определенным штампам в батальном жанре. А фронтовые зарисовки из этих рамок выбивались. Кстати, великого художника-баталиста Верещагина всю его жизнь упрекали за то, что он рисовал войну не как положено, а как он ее видел. Эти-то фронтовые рисунки и вызвали повышенный интерес к нашему альбому. Кстати, это и был наш ответ всяким сторонникам «Черного квадрата». Ну так вот, пионеры приняли эти альбомы с восторгом. Ну а дальше было просто. Ильич толкнул небольшую речугу про то, что типа очень хорошо, что у коммунистов теперь есть юные помощники. А завод мы восстановим, он будет лучше прежнего. Затем устроили чаепитие. Ленин с подростками еще поговорил. Он когда хотел, мог быть очень простым и человечным. Вот у Сталина это не очень получалось. Он все-таки был очень жестким человеком. В итоге все остались довольны встречей. Пионерской организации вряд ли теперь кто-то станет препятствовать.